Первое наше свидание со Щукиным было, как вам сказать, не совсем удачным. Мы оба были немножко смущены. Дело в том, что Щукин готовился в это время играть в спектакле «Человек с ружьем». Хотел делать это очень тщательно, он уже задолго готовился к роли. А тут вдруг пришел к нему совершенно неизвестный какой-то молодой человек, режиссер, которого он не знал, и предложил, так сказать, в самом экстренном плане немедленно начать сниматься в картине, причем снять ее быстро, за 2 месяца, почти без подготовки. Это смущало Щукина, это оказалось ему почти что, ну, почти авантюрой. И он смотрел на меня с сомнением. А я был тоже очень смущен. Дело в том, что я никогда не видел Щукина в жизни, видел только в театре. И когда я увидал его, оказалось, что он совершенно не похож на Владимира Ильича. Да. Он не был похож, ну разве что лоб. Так мы сидели и рассматривали друг друга, так сказать, взаимным недоверием. Пока я не начал рассказывать Щукину это какие-то эпизоды сценария. Причем он особенно ухватился за те эпизоды, где Ленин выступал не как вождь, а как человек. Ну, например, когда он спит на полу, укрывшись чужим плащом, разговаривает с женой Василия, когда он гримируется перед Смольным, повязывает щеку платком, надевает парик. Вот эти эпизоды страшно заинтересовали Щукина. Он загорелся. Я увидел совершенно другого человека. У него глаза засветились каким-то таким природным юмором, таким блеском. Я увидал такое поразительное, своеобразное лукавство взгляда, такой жадный интерес, что я понял, почему Горький сказал на одной из репетиций Булычева: «А вы могли бы сыграть Ленина?» Я знал эту фразу, сказанную Щукиным. Действительно, в глазах Щукина, в его таланте, было что-то ленинское. Но все-таки этот разговор кончился у нас ничем, хотя я влюбился в этот день в Щукина. Я ходил к нему, и вот в одну из последующих встреч как-то я привел ему слова Горького, которые мне довелось слышать на одной встрече с ним. Горький сказал: «Кого бы я ни писал, хотя бы самого великого человека эпохи, я непременно должен найти в нем те странные, своеобразные черты, которые вызовут у читателя улыбку». Щукин ухватился за эти слова, и он сразу спросил меня, жадно спросил: «А вы позволите мне так сыграть Ленина, чтобы при первом появлении в зрительном зале возникла бы улыбка?» Я вспомнил тогда, что я когда-то слышал Ленина, и первые же слова, которые он обратил к залу, были проникнуты таким поразительным юмором, что зал засмеялся. Таким образом, первое, что вызвал вот живой Ленин, первое впечатление, был смех зала, хотя речь была очень серьезная. Я сказал Щукину: «Конечно, да,